Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 11-я серия. Очень довольная произведенным эффектом, Света, не шевеля ни единым мускулом, качалась в гамаке, руки за головой, совершенные ноги скрещены в щиколотках, золотистые волосы нимбом вокруг лица. Ее глаза, уже абсолютно сухие, горели диким огнем, как у рыси. И сама она походила на рысь, мстительную, дикую и жестокую. Кирилл, вытащив из пачки еще одну сигарету, прикурил ее от предыдущей, чего никогда прежде не делал. Теперь ему было более или менее ясно, куда Александра Тихоновна не пустила Соню и за что та ее должна ненавидеть. Ну, а если между этим так называемым уголовником и Соней была любовь, и любовь настоящая, что тогда? Этого козла повсюду искали. А он в это время с Сонькой в госпитале любовь крутил. Если бы вы знали, какой у нас был грандиозный скандал. Сонька хотела отравиться. Тетя Александра была в истерике. Влад бегал от одной к другой, вытаращив глаза. Моя мать у них жила. Тетя Юля доставала антидепрессанты. Бабушка всеми руководила отсюда полный вперед. Постойте, а откуда стало известно, что он уголовник? Его забрали в милицию? Нет, не успели. Его фотографию в газете поместили. Он был знаменитый уголовник. Не так, чтобы мелочь какая-то. И по фотографии его узнали. Кто? Кто узнал его по фотографии? Соня? Соня. Она увидела эту фотографию и побежала в аптеку, где димедрол покупать, чтобы отравиться. Зачем в аптеку? У меня на работе мало димедрола. Она была не на работе, а дома. Да, это не имеет никакого значения. Господи. Владик ее засек с этим димедролом. Вызвали скорую, сделали промывание желудка и отвезли в психушку. Вон и Соня, божий одуванчик. Из-за уголовника димедролом травилась. Больше она с ним не виделась? Ну, конечно, не виделась. Когда она вернулась на работу, его и след простыл. Бежал, смылся, исчез. Оставил с носом не только Соньку, но и ментов. Был скандал? Да не было никакого скандала. Кому какое дело в больнице? Психической санитарке или нет? Как задница вытирала, так и продолжает вытирать. Разве она санитарка, Света? Да что вы привязались? Она медсестра, это одно и то же. Газета как называлась? Газета? Какая газета? А, газета, я не помню точно. То ли милицейские новости, то ли вестник милиции, то ли милицейский боевой листок. Нет, милицейская газета, вот как она называлась. А что? Так что вы с нами лучше не связывайтесь. Мы, видите, какие? С уголовным элементом общаемся. А потом нас в психушке забирают. Поэтому Соня гадости не зря выслушивает. Если бы она на Востоке жила, ее бы после такого в бочку с дерьмом посадили на всю оставшуюся жизнь. Она и так в ней сидит. А почему тетя Александра говорит, что это она ее не пустила? Да потому что именно тетя обнаружила, что он уголовник. Вот и все. Значит, Соня вовсе не Соня, а Изольда. Только Тристан Малц подкачал. Что вы так смотрите? Вы что, высокообразованный? Я? Низкообразованный. А вы, юная леди, вы какая? Я разная. Я всякая. Вы хотите узнать, какая я? Хочу. Вот, например, я очень хочу знать, где работают такие красивые девушки. Девушки работают на скучной, пошлой работе. Я работаю в архиве. Сижу в компании толстых совковых теток и перекладываю никому не нужные старые бумажки. Зарабатываю гроши, трачу жизнь неизвестно на что. А вы думали, я фотомодель? Думал. Такие девушки, как вы, не должны работать в архивах. Это просто преступление. Вот именно. Я пошла в архивный институт, потому что так хотел папа. Он считал, что это самая лучшая профессия для женщины. Спокойная, уютная, стабильная. Теперь вот папы нет, а я так и сижу в архиве. Но вы же там не круглые сутки сидите. Вы же как-то отдыхаете, наверное, с молодыми людьми на взморье, а? Я не знаю никого, кто был бы мне интересен. Господи, такое счастье, когда можно просто поговорить о чем-нибудь. Но ведь никто из них не умеет разговаривать. Как-то Влад меня пригласил в свою компанию. Я думала, что с ума сойду. Я даже до конца вечера не осталась. А ведь это были не какие-то нищие студенты, а вполне процветающие молодые люди. У него друзья остались еще с тех времен, когда был дядя Боря, и они все неплохо устроились. То есть, конечно, их родители устроили. А меня вот никто не устраивает. А что же, Влад? Не может вас познакомить с кем-то подходящим? Беда в том, что мне никто не подходит. Даже друзья Влада. Хотя среди них попадаются интересные экземпляры. Я могу вас сводить. Когда закончится эта чушь с родственниками, и вы перестанете изображать святого. Значит, у Влада преуспевающие друзья? Он дурачок. Думает, что он им нужен, потому что он такой хороший. А он им нужен, потому что больше за пивом некого послать. Все остальные взрослые мальчики, им за пивом бегать не пристало, а ему в самый раз. А он глупо гордится ими, пыжится. Все хочет быть с ними на равных. А куда там на равных, когда у всех БМВ, а у него велосипед. Обед. После обеда можно будет продолжать. Вот хорошо. И есть очень хочется. Просто страшно. Ой, не дай бог поправлюсь в этом отпуске. Света провела рукой по золотистому упругому животу и одним движением поднялась из гамака, оказавшись очень близко к Кириллу. Это было глупо, но Кирилл вдруг отшатнулся от нее и, как бы устыдившись чего-то, посмотрел на Настю. Папу никто не видел. Я что-то не могу его найти. Мы никого не видели. Пойдемте опять, Кирилл. Сейчас. Настя пожала плечами и пошла по дорожке в сторону гаража. Кирилл рванулся за ней, понимая, что это глупо. Глупо. Он всю жизнь только и делал, что избегал идиотских положений, а теперь потерялся, как мальчишка, и совершенно не знал, как себя вести. Света засмеялась ему вслед, но ему было наплевать на Свету. Он догнал Настю и затолкал ее в сирень. И там они долго стояли, смотрели друг на друга и молчали. Я должен сказать, это не то, что ты думаешь. Ничего ты не должен. Я все понимаю. Она красивая, а я нет. Она раскованная, да? А я нет. У нее ноги, а у меня... А у тебя нет. Ты можешь делать все, что угодно. Я расслабилась и решила, что тебе интересно. Я забыла, что ты просто выполняешь мою просьбу. Пошли обедать, Кирилл. Нас сейчас все станут искать. Твоя сестра Света рассказала мне массу всего интересного. И потому ты решил немедленно схватить ее за грудь. Я ее не хватал. Ну, значит, мне не показал. Настя, послушай, я вовсе не собираюсь иметь с ней никаких дел. Просто она так себя ведет, что... А ты как себя ведешь? Ты нормально. Настя, посмотри на меня. Это просто игра. Она играла, а я подыгрывал, потому что это было в моих интересах. Господи, да я знаю все эти игры, Кирилл. Пусти, я пойду. Да никуда ты не пойдешь. Черт тебя побери совсем, а? Я что теперь, даже разговаривать ни с кем не имею права? Ну что ты на меня напала? Я приехал сюда из-за тебя, идиотки, потому что ты решила, что мы играем в детективов. И еще я должен неизвестно в чем оправдываться. Да не надо ни в чем оправдываться, ты мне вообще никто. Сиди со своей Светой, если хочешь. Тогда я сейчас уеду, и не смей со мной так разговаривать. Уезжай, видеть я тебя не хочу. Ты ревнивая, ты очень ревнивая. Это потому что глаза у тебя зеленые. Да никакая я не ревнивая. В моей жизни было 335 разнообразных Свет, может быть даже 336. И не было ни одной Насти Сотниковой. На самом деле я думал, что и не будет. Поэтому ревновать меня глупо. Да вовсе не глупо. Ты так хорошо пахнешь. Правда. Только если я еще раз увижу, как она лезет к тебе своим бюстом и глаза выцарапала. Договорились. Знаешь, это очень непедагогично, но я хотел тебе сказать, что... Что? Настя! Настя, куда вы пропали? Серж, ты не видел Настю? Что для меня это важно? Настя! Мне все время хочется повиснуть на тебе, висеть и потрогать тебя, или что, чтобы ты меня поцеловал. Или хотя бы просто посмотреть. Настя! Настя! Пошли, а то хуже будет. Настя вылезла из сирени и, не дожидаясь его, спокойно пошла к дому. Кирилл же понадобился еще некоторое время, чтобы прийти в себя. Он закурил, 10 секунд мусолил сигарету и выбросил. Посмотрел вокруг. Солнце светило, и над головой было небо. Кирилл засмеялся, потянулся и посмотрел на соседний дом, едва видный за старыми деревьями, и все вспомнил. Он должен был успеть быстро сделать то, что собирался. Из-за Насти все вылетело у него из головы. Проломившись, как кабан, он вылез с другой стороны сиреневых зарослей и вошел в дом, поднявшись по садовому крылечку. Прислушался. Опасаться было некого, вся семья шумела на террасе. Кирилл осторожно открыл двери Сониной комнаты. Как он и предполагал, вещей у Сони оказалось так мало, что просмотреть их ничего не стоило. Ему нужна была пижама или спортивный костюм, который он однажды видел на Соне. Он поднес к свету штаны со вздутыми пузырями коленей и понял, что искал не зря. На штанах была собачья шерсть. И значит, собака все-таки есть. Собака, которую никто никогда не видел, где-то здесь, поблизости. Слушали 11-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Екатерина Александрушкина, Елена Стародуб, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Дмитрий Харасьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням. 13.10 и в 20.10 на радио России. Настоящая поэзия. Владимир Набоков. Не чудится рождественское утро, мой легкий, мой воздушный Петербург. Я странствую по набережной.